«Какой доклад?» Я недоуменно пожал плечами. «Вы, наверное, и так все знаете. Вовка же рассказывал». «Да нет, сынок», — оборвал меня Белый. «Ты доложи, чем ты себя мнишь и как жить далее собираешься». «Ну, фрукт, даже сесть не предложил. Доложи ему». «Да вот, в бригаду к вам хочу», — скромно сообщил я. «Могу быть полезен для вашего дела. Деваться мне некуда». «Все?» — уточнил бригадир. «Ну да, все». Я опять пожал плечами. «А что еще надо? Вот он я. Хотите, берите, не хотите, пешком постою». «Ну, все так все», — согласился Белый и неожиданно добавил. «Ты мне пока что не нравишься». Я возмущенно фыркнул и заявил. «А я не баба, чтобы вам нравиться. Тоже мне». Вовка ухватил меня за рукав и попытался осадить. «Да не лезь ты!» Я досадливо отстранился и продолжил. «Я вам себя предлагаю для работы, а не на конкурс красоты. Скажите сразу, берете или нет. Че зря базарить?» «Ну!» — удивленно воскликнул Белый и погрозил мне пальцем. «Не суетись, малыш, целее будешь. Ты вот что, послушай, что я скажу, и попробуй хоть один пунктик опровергнуть, только аргументированно». Он начал загибать пальцы. «Тебя по всей России ищут. Раз». Вовка сказал, что фотографий на стендах пока нет, возразил я. «Может, и не ищут в вашем городе». «Это херня». Беспечно махнул рукой бригадир. «На портреты у них сейчас бабок нет. А вот ориентировочки на тебя в каждом отделении лежат. Проверяли. Ну, а это еще полбеды?» Бригадир потыкал в мою сторону указательным пальцем. «Помимо ментов тебя чеченцы ищут. Это худо. Эти покруче ментов?» «А, испужались!» Ядовито осклабился я. «Надо же, а! На российской земле русская мафия боится каких-то занюханных чехов. Во, блядь, докатились!» «Ты за базаром следи, малыш», — посоветовал Белый и счел нужным пояснить. «Мы никого не боимся. Если надо, костьми ляжем, но не дрогнем. Только вот надо ли? Ты погляди. Какой ты проблемный. Ксиву тебе выправлять целое дело. Легенду надо соорудить. От роддома и по сей день. И чтоб по буквочкам все было, без разночтений. Надо, чтобы труп твой нашли и опознали. Только в этом случае тебя искать перестанут. Ну, а ежели где-то прокол, а?» Бригадир сощурился и недружелюбно подмигнул мне. «Не дай бог, чеченцы это просекут. Тогда у нас будет большая заморочка, сынок. Бойцов у меня хватает. Свистну, на вакантное место сразу очередь, и все с чистыми биографиями. А ты? Ты всего-навсего Вовкин друг, с целым ворохом проблем, и неизвестно, будет ли отдача». «Будет, будет», — поспешил я уверить бригадира, решив более не перечить. «Верно он посчитал. Я для них сплошная обуза, без единого пока проблеска». «Вы меня испытайте. Попробуйте в деле, я не подведу». «А как же, обязательно», — согласился Белый, поднявшись с топчана и двинувшись к выходу из беседки. «А ну, иди-ка туда», — сказал он, выйдя наружу, указав на небольшую лужайку неподалеку от беседки. Я направился туда, озираясь по сторонам и ожидая, что сейчас из-за дома выскочат какие-нибудь необъятные амбалы и сходу начнут меня нянчить. «Не глазей, солдат, никого не будет», — — успокоил меня Белый. — Со мной побарахтаешься чуток, с тебя хватит. — Михалыч, он сейчас не в форме. Вовка вдруг побледнел и вспотел лбом. Он же, это, ну, 8 суток не жрамши, а до этого неделю баландой провалялся. Давай, я покормлю его с недельку, отдохнет, потом уж, а? Я удивленно уставился на Кротовского. А что это он лопочет? Белый внешне совсем не тянул на крутого бойца, уж я-то в этом соображаю. Узок в плечах, худоват, под выленившей штормовкой отчетливо проступают ключицы, рукава свободно болтаются на костистых руках. Да и по возрасту я ему в сыновья гожусь. На мастеров кунг-фу он тоже не похож, те ходят по-кошачьи, в каждом движении чувствуется скрытая сила и превосходство, а этот, вон, ступает косолапо, переваливаясь, как уточка, трико на заднице обвисло. «А я и не собираюсь его особо мордовать», — успокоил Белый и поманил меня рукой, останавливаясь в центре лужайки. «Так, показательное выступленнице. Должен я посмотреть, каков он в рукопашке или нет?» «Обязательно должны», — согласился я, приближаясь к бригадиру и на ходу разминая кисти рук. «Чего брать кота в мешке?» «Ну что, готов?» — спросил Белый. «А то разомнись, если надо». «Я всегда готов», — снисходительно сообщил я и усомнился. «А вот с вами-то как? Как бы мне вас, уважаемый Михалыч, не покалечить ненароком? Я давно не спарринговался. Чувство контакта утратил, могу сильно ударить, невзначай. Потом ваши ребята меня за это отряхтуют. «Ой, да покалечь меня, сынуля, покалечь!» Обрадованно воскликнул Белый, в глазах его блеснули озорные искорки. «Вот тебе крест, Вовка, свидетель, ежели покалечишь, ничего тебе за это не будет, это я тебе гарантирую. Пошел!» — Ну, ладно, раз так, — согласился я. — Получайте. И, сделав замысловатый пас руками, резко подтек бригадира вертушкой, от души надеясь, что дядечка успеет сгруппироваться, падая на спину, не грохнется плашмя всеми костями. Дядечка резво подпрыгнул, пропуская под собой мою ногу, и молниеносно наградил меня кулаком по темечку. Как кувалдой жахнул. Вот так и нифуя себе. На миг в глазах потемнело. Машинально я кувыркнулся вперед, подальше от противника, и присел в низкой стойке, выставив перед собой руки. Давненько меня так не почивали. А ты, дядечка, ничего, шустрый. Только зря так ехидно улыбаешься. Ща я тебе выдан по полной программе. Помотав башкой, я в перепляс подскочил переминающемуся с ноги на ногу бригадиру и принялся работать во всю силу, не заботясь более о том, чтобы случайно не травмировать такого невзрачного с виду мужичонку.